Чиньмо протянул папку и сказал: «Тут концепт моей новой игры». Цахуа взял папку, посмотрел на нее и нахмурился. Это название было довольно странным. Он быстро прочитал все файлы от начала до конца, а затем сказал с некоторым смущением: «Чиньмо, на этот раз это действительно невозможно». Чиньмо сделал вид, что не понимает, о чем он говорит. «В смысле?» Цахуа нахмурился. «Тот Outlast уже и так был слишком жестоким. Тебе тогда повезло, что председатель дал тебе зеленый свет, но ты опять пришел сюда. Больше кровавых, мясных сцен, снова трупы и обезображенные монстры, и, самое главное, главный герой — это не просто обычный человек, а человек с суперсилами, и это к тому же виртуальная игра. Если в этой игре будет присутствовать Пангу, не будет ли эта игра слишком реалистичной?» Чиньмо улыбнулся. «Я не собираюсь переступать через черту. К тому же эта игра не такая, как Outlast, так что нам не нужно будет следить за физиологическими показателями игроков, потому что эта игра не будет страшной». Цахуа беспомощно замахал руками. «Ладно, ладно, ты должен пойти к председателю комитета Чжану, если он согласится с таким концептом, то все будет в порядке». Цахуа прекрасно знал, что последнее слово было за председателем. Если Чжан Чжунсин не даст своего одобрения, эта игра никогда не сможет появиться на рынке. В любом случае, если уж игра Outlast каким-то образом получила зеленый свет, то и игра под названием Прототипы тоже получит зеленый свет. Полчаса спустя Цахуа привел Чиньмо к двери кабинета Чжан Чжунсина. К тому времени Чжан Чжунсин уже закончил читать концепт-дизайн новой игры Чиньмо. Когда он увидел, что Чиньмо прибыл, он пригласил его сесть на диван. «Чиньмо, твоя новая игра, кажется, более выдающаяся, чем Outlast. Самое главное, что ядро игры Outlast состоит в разоблачении отвратительного заговора большой компании, в разоблачении, казалось бы, красивой картинки с гнилым нутром. Но, Прототипы», Чиньмо сказал, едва коснувшись своего браслета, «игра Прототипы также имеет под собой особый смысл». «О, действительно», Чжан Чжунсин внимательно посмотрел на него. Чиньмо сказал: «Председатель, я могу все объяснить вам. Прежде всего, целью, выставленной в этой игре, по-прежнему является разоблачение большого заговора. Огромная компания проводила ужасные эксперименты, полностью игнорируя безопасность и важность жизни обычного человека, и они даже пытались решить все проблемы простым сбросом атомной бомбы. Это же прямое нарушение прав человека. Во-вторых, в отличие от игры Outlast, главный герой игры Прототипы обладает силой, с помощью которой может делать все, что захочет. Он, с одной стороны, обычный человек, а с другой, зараженный неизвестным вирусом. Главный герой не человек, но в конце концов для того, чтобы спасти целый город, он чуть ли не жертвует собой, унеся атомную бомбу как можно дальше от города». Чжан Чжунсин задумчиво моргнул. Чиньмо продолжил: «И в игре есть множество деталей и диалогов, которые отражают человеческую природу. Тот же диалог солдата и офицера, в котором первый спрашивает у второго, почему они сотрудничают с какими-то левыми людьми, на что офицер отвечает, что они нужны лишь для того, чтобы вся вина за произошедшее упала именно на них. Что касается жестоких и кровавых сцен, на самом деле эта игра примерно на одном уровне с игрой Outlast. Так как с игрой Outlast ничего страшного не приключилось, то и эта игра должна быть в полном порядке». Чжан Чжунсин слегка сморщил брови, а правой рукой коснулся подбородка. «Это, кажется, имеет смысл. Что касается кровавых сцен, то эта игра находится примерно на том же уровне, что и игра Outlast, а так как рейтинг Outlast изначально был 18+, то и с этой новой игрой не должно возникнуть никаких проблем. Более того, эта игра лучше Outlast тем, что в ней в принципе не существует никакого риска для игрока. Самое большее, некоторые игроки почувствуют себя плохо после лицезрения некоторых сцен, но не более. К тому же Чиньмо также написал в концепте то, что он будет использовать некоторые методы, которые должны будут ослабить чувство реальности происходящего, что позволит игрокам с легкостью отличать реальность от игры». Чжан Чжунсин кивнул. «Эта игра пока что будет одобрена. Однако тебе нужно будет обратить свое внимание на состояние игроков, в частности на то, не окажет ли эта игра влияние на психическое здоровье игроков. Главное, чтобы она не пробуждала в играющих их антисоциальные и бесчеловечные личности. Понимаешь?» Чиньмо кивнул. «Конечно, председатель, этого никогда не произойдет». Глава 613. Столь знакомые слова. Процесс с одобрения игры прототипе прошел гладко, из-за чего Ченьмо был в хорошем настроении. Причина, из-за которой Ченьмо выбрал эту игру в качестве последней виртуальной игры перед Новым годом, в основном связана с его соображениями. С одной стороны, это вопрос способностей. Игра прототипе не была особо сложной, и создать ее будет довольно просто. С другой стороны, с помощью этой игры он сможет собрать немного веселья. К тому же ему недавно выпали книги, которые весьма сильно помогут ему в создании этой игры. Если быть честным, игра прототипе была довольно популярной в предыдущем мире Ченьмо. Конечно, у этой игры есть множество недостатков, и ее довольно трудно назвать классической игрой. И из-за недостаточного успеха игры прототипе 2 компания Radical Entertainment в конечном итоге развалилась и перестала существовать, из-за чего выпуск третьей части прототипе был лишь несбыточной мечтой. Однако первая часть прототипе обладала уникальными характеристиками и удачными решениями, и главный герой Алекс был довольно уникальным персонажем. Если бы у игрока, который сыграл в прототипе, спросили, что он думает об этой игре, он бы определенно сказал: «Это крутая игра». Хотя эта игра имеет множество недостатков, она действительно сделала множество шагов вперед в крутой части игры. Эта игра чем-то была похожа на обычный подпивасный фильм, хотя он не выдерживал пристального внимания многих зрителей, и этот фильм особо никто не ждал, когда многие из тех, кто садился смотреть его и в итоге доходил до части боев, уже не мог оторваться от этого фильма. В предыдущем мире Ченьмо эта игра была выпущена в 2009 году, и тогда она действительно поразила многих игроков. На тот момент уже многие успели сыграть в так называемую свободную серию игр ТА, и многие понимали так называемую концепцию свободы в играх, но игра прототипе показала многим эту концепцию с совершенно другой стороны. По сути, после появления игры прототипе, многие поменяли свое мнение насчет понятия свободы в играх. В стальных джунглях, в мире зараженных людей, главный герой то и дело поднимался в небо или спускался в ад. Главный герой мог дико бегать по земле, мог взбираться на любое здание по своему желанию, мог свободно скользить в воздухе или мог упасть с неба без всякого вреда. У главного героя есть все виды сверхспособностей, и различное современное оружие не может сделать ему ровным счетом ничего. Даже танк не мог остановить главного героя. Так что в итоге получится, если графика будет кардинально переработана, все модели будут переработаны, а движок игры будет полностью адаптирован для виртуальной платформы, что, если каждый игрок сможет испытать различные сверхспособности главного героя в виртуальном режиме, пусть игроки, которые так долго мучились, наконец попробуют что-то действительно приятное. В то же время Switch начал продаваться за границей, и в общем и целом отзывы о нем были хорошими. После того, как Денис привезла Switch обратно к себе в редакцию, многие были заинтересованы в нем. Первоначально Денис думала, что это устройство было просто маленькой игрушкой, подаренной ей Ченьмо, но после того, как она поиграла в Super Mario Odyssey, Денис была шокирована этим устройством. Более того, с выпуском Switch версии игры Dark Souls, Денис также стала частью тех, кто любит страдать. В конце концов, это устройство было очень удобным и простым, и практически вся уникальная атмосфера игры Dark Souls была передана и с помощью Switch. Обладает уникальными самотосенсорными и вибрационными технологиями. Низкая цена, высокая производительность и высокая адаптивность. Можно не только носить это устройство с собой и играть где угодно, но его также можно было подключить к телевизору и играть, сколько хочешь. В итоге ее редакция выпустила специальную статью, где полностью раскрывалось это новое устройство, а видеообзор этого устройства так вообще вызвал бурный отклик за рубежом. Тогда-то и была выпущена многоязычная версия Switch практически на всех рынках. Благодаря оценке редакции Дениса и репутации игры Dark Souls, продажи Switch за рубежом начали неуклонно расти. Из-за того, что иностранные игроки более просто относились к покупке той или иной вещи и были более хардкорными игроками, чем китайские игроки, импульс развития Switch в зарубежных странах был намного лучше, чем в Китае. Более того, многим иностранным игрокам очень сильно зашли все те маленькие игры для вечеринок, из-за чего сарафанное радио с каждым днем работало все лучше и лучше. В Китае же игра Dark Souls все еще была довольно популярна. В конце концов, все еще существовал режим постоянных смертей и случайный режим. Впрочем, вскоре появилась статья от Хань Лу, которая вызвала массовые обсуждения среди игроков. Эксклюзив. Получена информация о новой игре Ченьмо, и такой заголовок действительно сильно бросался в глаза. Слов «новая игра Chainmo» было достаточно, чтобы многие игроки кликнули на эту статью. Содержание этой статьи было относительно пустым. В конце концов, Хань Лу не успела спросить слишком многого у Chainmo, но она все равно добросовестно передала все слова Chainmo. Chainmo сказал, что его новая игра будет гринделкой, которая будет стремиться предоставить игрокам чрезвычайно приятный игровой опыт. Кроме того, эта игра имеет глубокий подтекст и она полна размышлений о человеческой природе. Каждый игрок сможет. Хань Лу, конечно же, не могла опубликовать слова Chainmo такими, какими они были. Но этого и не нужно было делать, ибо игроки все равно начали обсуждать эту новость. Гриндилка стремится предоставить игрокам чрезвычайно приятный игровой опыт. Я уже понял, что что-то тут нечисто. Еще одна особенная гриндилка. Гриндилка в понимании Chainmo – это Dark Souls. Хе-хе, ты прав. В прошлый раз гриндилка перемалывала игроков одного за другим. Глубокий подтекст, полна размышлений о человеческой природе. Это, разве это не Dark Souls? Игра Dark Souls, она действительно является испытанием для любого человека. После прохождения Dark Souls мой характер стал чуть лучше и я стал более терпелив. К счастью, моя виртуальная капсула относительно большая и прочная. Похоже, что Chainmo хочет выпустить еще одну игру, которая будет похожа на игру Dark Souls. Подавляющее большинство игроков, увидев этот абзац, естественно, думали об одном и том же. Но это было неудивительно, так как в прошлый раз Chainmo создал у всех впечатление, что его новая игра – обычная легкая гриндилка, но сейчас, увидев столь знакомые слова, все инстинктивно вздрогнули. Глава 614. Проработка. Вернувшись в свой магазин видеоигр, Chainmo начал дорабатывать проект-концепт игры-прототыпе. Виртуальная версия игры-прототыпе будет полностью соответствовать истории прототипе 1, но планов о создании игры-прототипе 2 даже не возникало. Потому что с точки зрения объема продаж и сарафанного радио игра «Прототипе 2» не является ни успешной игрой, ни хорошим продолжением. С точки зрения объемов продаж игра «Прототипе 2» имела около половины объема продаж игры «Прототипе 1», и будь то отзывы критиков или обычных игроков, первая часть превосходила вторую во многих аспектах. Причин такого решения в виде создания всего лишь первой части было очень много. В игре «Прототипе 2» решили изменить не только главного героя, но и сделали главного героя первой части, Алекса, главным злом всея и всего, что очень сильно не понравилось многим игрокам. Подобные ошибки низкого уровня обычно совершали в третьей части серии игр, но никак не во второй. Говорить о сюжете смысла не было, ибо главный герой второй части, Хеллер, был менее харизматичным и запоминающимся, чем Алекс, и становление главного героя второй части было не столь выдающимся. Так что подавляющее большинство игроков при упоминании серии «Прототипе» вспоминали Алекса, а не Хеллера. С точки зрения стиля Алекс находился далеко впереди, и особенно его капюшон был очень хорошо запоминающимся. Что касается Хеллера, ну, кто-то может говорил о цвете его кожи, но дело было в том, что Хеллер действительно был недостаточно красив и недостаточно харизматичен. Он был безрассуден и ругался, создавая явный контраст между им и Алексом, который по большей части не ругался. На самом деле уродливость или красота персонажа не имеет значения, главное, чтобы сам персонаж обладал достаточной харизмой и обаянием, как, например, тот же Тревор из игры КТВ. Разве этот персонаж не понравился многим игрокам? Многие соглашались с тем, что главный герой второй части был пустым. История персонажа – это только половина дела. Самое главное, чтобы этот персонаж ощущался живым и за ним было интересно наблюдать. Конечно, это было упущение команды, которая создавала эту игру. Если бы над ним поработала более опытная команда с большим усердием, Хеллер, скорее всего, получился бы более запоминающимся и выдающимся персонажем. Однако помимо всех этих упущений, во второй части также была добавлена механика стелса, причем некоторые миссии нужно было проходить только втихую. Игра, которая была про кишки и мясо, вдруг превратилась в игру про скрытного лысого шпиона, который мог пробраться куда угодно. В механике сражения игра «Прототипе 2» вообще не имела никаких инноваций. Многие игроки считали, что игру «Прототипе 2» можно было рассматривать только как большое дополнение. Некоторые люди предполагали, что в игре «Прототипе 3» скорее всего, оживят Алекса, но компания в конечном итоге распалась, а та команда, которая работала над игрой, исчезла, так как каждый разбежался кто куда, так что надежды на выход прототипа 3 практически не существовало. Поэтому Ченьмо и не собирался превращать игру прототипа в нечто большее, ведь по своим характеристикам она является игрой на один вечер. Просто неплохая игра на одно прохождение, не более. В конце концов, в этом году его игроки довольно много страдали, так что им нужно дать что-то сладкое в качестве поощрения. Для Ченьмо создание игры прототипа не было чем-то сложным. В прошлом мире Ченьмо эта игра была выпущена в 2009 году, и карта этой игры представляла собой суперминиатюрную версию Нью-Йорка, причем этот Нью-Йорк был почти что пустым. Практически все здания, что существовали в этой игре, являлись лишь оболочками, внутрь которых нельзя было войти. Однако, на самом деле не было никакой необходимости прорабатывать содержание зданий, потому что все основные события игры происходили на открытых локациях. Проработать различные действия и навыки главного героя также будет очень просто. После создания Dark Souls у Ченьмо появилось понимание создания зрелой боевой системы, а так как он еще к тому же недавно выбил некоторые книги по паркуру, сделать эти действия более-менее приятными будет довольно просто. Кроме того, помимо всего этого, в игре также существовало современное вооружение, но так как он недавно выбил необходимые книги, он сможет запросто проработать и эту часть. Что касается тех моментов, которые чаще всего подвергались критике, Ченьмо намеревался существенно переработать их. Во-первых, искусственный интеллект монстров. В целом, и монстров игры прототипа был относительно прост, и даже если главный герой только что ворвался на военную базу и превратился в капитана этой самой базы на глазах у всех, то окружающие их болванчики просто-напросто отдадут честь своему капитану. Более того, когда главный герой передвигался по зданиям, никто не реагировал на него, словно все так и должно быть, что было весьма спорным утверждением. Конечно, подобные условности были сделаны специально, ибо если каждый раз, когда главный герой пробегал по зданиям, его замечали и начинали охотиться, это, в конечном итоге, только раздражало бы игрока. Чень может думал оставить подобную глуповатость врагов только на легкой сложности игры, а на сложностях повыше существенно усилить и противников. Также Ченьмо хотел разнообразить здания, что стояли в городе, добавить больше пешеходного трафика, добавить больше транспортных средств, которые ездили бы по дороге, и другие подобные элементы, чтобы весь город чувствовался более живым, и в то же время хотел добавить больше врагов, чтобы ощущения от битв были более разнообразными. Кроме того, Ченьмо рассматривал возможность добавления в игру системы динамической погоды, которая так или иначе будет влиять на главного героя и сражения. Глава 615. Первая часть синематика. После доработки концепт-проекта игры прототипа, Ченьмо созвал основных своих сотрудников на совещание. Концепт игры прототипа отнюдь не вызвал у всех сомнения. Единственное, о чем беспокоились его сотрудники, цензура. Просто кровавых моментов в игре было предостаточно, и подумав о главном герое, который направо и налево разрывал своих врагов ТСК, очень кровавая игра. Однако, поскольку Ченьмо уже договорился с комитетом по надзору за играми, проблема цензуры сама по себе отпала. Времени на разработку прототипа было не очень много, чуть более 2 месяцев, но для нынешней кампании Ченьмо этого времени было более чем достаточно. К тому же игра прототипа, это игра на максимум пару дней, так что многие вещи можно будет использовать из ранее выпущенных игр. Ченьмо не ожидал, что эта игра будет невероятно продаваться или получит сверхвысокие рейтинги от критиков. Главное, на что он надеялся, так это на то, что игроки примут эту игру и будут играть в нее довольно активно. В интернете новость о новой игре Ченьмо породила множество дискуссий среди игроков. С тех пор, как Ченьмо начал выпускать игры, каждая его игра еще до выпуска обзаводилась некоторыми подробностями, которые зачастую очень хорошо характеризовали его новую игру. И хотя вселенная Dark Souls подошла к своему логическому концу, ее влияние все еще было очень сильно. Можно было без сомнения сказать, что игра Dark Souls повлияла практически на все ролевые экшн-игры на рынке. И дело было не в том, что многие игры просто-напросто копировали боевую систему Dark Souls, а в том, что многие игроки требовали душных боев, из-за чего у многих разработчиков просто не было выбора. Самая важная особенность боевой системы Souls игр заключается в том, что для создания атмосферы, которая стремилась к реалистичной, и главный герой, и рядовые враги должны были быть относительно хрупкими, чтобы игрок отчетливо понимал, что и он, и его враг, может умереть всего из-за парочки ударов. Саул с игры также имеет особенность в виде выносливости. После того, как выносливость истощалась, игрок не мог совершать никаких действий в течение короткого времени. Так что игроку приходилось либо тщательно высчитывать количество врага и требуемое на его убийство выносливость, либо танцевать со своим врагом до тех пор, пока один из них в конечном счете не упадет. Такая боевая система требовала относительно длительного времени на адаптацию, ибо нетерпение в конечном итоге приводило к смерти. Так что после прохождения Dark Souls многие игроки не могли быстро приспособиться к правилам ролевых экшн-игр. Нет выносливости или ее аналогов, можно атаковать сколько хочешь. Скучно, удаляем игру. Разницы между двумя мечами практически не существует, а сюжет игры практически отсутствует. Скучно, удаляем игру. Нет перекатов или подобных механик, боссы слишком простые. Скучно, удаляем игру. Система вооружения недостаточно богата, нет никаких боевых навыков, скучно, удаляем игру. Многие создатели экшен-игр чувствовали себя беспомощными и могли лишь перенять некоторые моменты из Dark Souls. И теперь, когда многие люди узнали о новой игре Chainmo, почти все начали принимать желаемое за действительное. Хотя сюжет вселенной Dark Souls пришел к своему логическому финалу, многие игроки хотели, чтобы следующая игра Chainmo как-то дополнила эту тему. Поэтому, когда Chainmo сказал, что его новая игра, Гриндилка, все обрели надежду. В конце концов все прекрасно понимали. Для многих игроков Гриндилка из уст Chainmo была равна игре Dark Souls. Но пока все шутили на этот счет и принимали желаемое за действительное, Chainmo опубликовал на своем Weibo синематик своей новой игры. Сообщение, которое шло вместе с этим синематиком, было довольно простым. Добро пожаловать на вершину пищевой цепи. Многие игроки были ошеломлены, когда увидели это предложение, а некоторые даже начали задаваться вопросом, был ли это действительно все тот же Chainmo. С некоторыми сомнениями игроки начали просматривать синематик этой новой игры один. Первое, что увидели смотрящие, это дверь желтого такси, на котором было написано NYC. Такси, что указывало на то, что это нью-йоркское такси. Далее камера начала медленно отъезжать от такси, по которому начали распространяться какие-то странные красноватые отростки. Вскоре все зрители увидели, что на улицах был полный беспорядок. Мимо такси прошли несколько вооруженных до зубов солдат, и один из них сказал по интеркому: «Алцлер». Камера продолжила отдаляться, и несколько солдат, что видимо патрулировали улицы, ослабили бдительность и продолжили идти дальше. Спустя мгновение камера достигла крыши и показала силуэт человека в белом капюшоне и черной куртке. «Мое имя – Алекс Мерсер. Причина всего этого – я. Они называют меня убийцей, чудовищем, террористом. Я – все это вместе взятое». После этих слов Алекс вдруг прыгнул прямо с крыши здания и приземлился на асфальт. Бум! Алекс ударился о асфальт, как пушечное ядро, подняв вокруг себя большое количество пыли, и две машины, что стояли около его места приземления, немного отодвинулись. Однако Алекс спокойно встал и начал бежать. По пути ему встретилась ворона, что клевала мертвое тело на обочине. Алекс бежал довольно быстро и без труда перемахнул через почти что 10-метровую стену. Алекс ловко перекатился после приземления, а затем продолжил бежать. 3 недели назад кто-то выпустил смертельный вирус. Я очнулся в морге. Теперь я ищу, охочусь, меняюсь. Алекс бросился прямо к зданию и без труда начал бежать прямо по нему, к самому его верху. Я хочу узнать, кто это сделал со мной, и я заставлю их заплатить за это. Один, ссылка на синематик, https://www.youtube.com/v0b3lfifkng, глава 616, вторая часть синематика, конец синематика. На самом же деле этот синематик должен был быть примерно в 2 раза длиннее, однако у Chainmo на данный момент были другие планы на выпуск синематиков. Да и всего лишь этого синематика было достаточно, чтобы игроки начали очень бурно обсуждать его. Что, на этот раз все будет происходить в наше время? Слишком кардинальная перемена. Он же вроде ничего еще не выпускал с современной темой. Это что, проверка воды? Окей, мне понравился этот синематик. Но сюжет игры, кажется, разворачивается за границей. Похоже, в игре будут присутствовать зомби, и армия тоже. Хе-хе, это случилось в стране, которая никак не может определиться со своим режимом. Хе-хе, я чё-то не догоняю. Как соотносится Гриндилка и тема современности? Главный герой явно обладает сверхспособностями. Ты видел, как он прыгал? и он даже не сморщился, когда упал со здания. Согласен, и то, как он бегал по зданию, причем вот так просто. Ньютон перевернулся в гробу. Хе-хе, Чень Мо уже прибил гроб Ньютона парочкой гвоздей, не беспокойся. ГГ, супергерой. Мутант, но по ощущениям он больше злодей, чем герой. Крутой и красивый. Блин, теперь я хочу приобрести его одежду. Это просто потрясающе. Это же игра с элементами паркура. Подождите, это игра, виртуальная игра, не так ли? Круто. Если Чень Мо будет работать сверхурочно, мы сможем насладиться этой игрой к Новому году. Этот синематик мгновенно воспламенил ожидания игроков относительно новой игры Чень Мо. С одной стороны, потому что тема игры была более приятной, чем тема Dark Souls. С другой, она была красивой. Этот синематик не раскрыл никаких боевых возможностей Эликса, а просто показал его крутость со стороны. Если эта игра будет виртуальной, это же просто. В конце концов, играть в Dark Souls к этому времени стало уже скучно. В Dark Souls падение с 2 метров уже наносило большой урон, любой монстр мог отправить игрока к костру и любое неосторожное движение могло в конечном итоге погубить игрока. Стоит ли говорить о том, что передвижение в Dark Souls было довольно медленным. Но посмотрите на этого главного героя. Бегать по стенам проще простого. Умереть от падения? Не смеши меня, кто вообще может умереть от падения? Многие игроки начали верить, что Чень Мо действительно создал гриндилку. По крайней мере, с точки зрения механик, некоторые показанные особенности уже существенно упрощали игрокам жизнь. Однако в то же время появилось большое количество игроков, которые не верили в то, что новая игра Чень Мо, гриндилка. Хе-хе, всего лишь из-за одного синематика вы все поверили в то, что его новая игра, гриндилка. Что насчет игры Dark Souls, кто в чем, а вот Чень Мо в обмане игроков просто мастер. Игроки в итоге разделились на 2 фракции, но вскоре вышла 2-я часть синематика. И на этот раз содержание этого синематика заставило всех игроков остолбенеть. В городе, окутанном ночью, солдаты, казалось, что-то искали. Призрак 39, выйдите на связь, вы нашли цель? Никак нет. Солдаты что-то искали, но вокруг было тихо. В этот момент из переулка вывалилась женщина с криками. Помогите, помогите. Сразу же из переулка позади нее появился зомби, и за ним шло еще больше зомби, причем все они были разными, и почуяв еще больше живых, они сразу же бросились к солдатам. Внешний вид этих зомби был не таким же, как и у всех тех обычных зомби из фильмов. Их кожа была пепельно-серой, они были покрыты странными наростами и двигались довольно быстро. Это зомби. Огонь. 4 солдата выстроились в линию и расстреляли группу зомби. Ни один из зомби не смог приблизиться к этим солдатам. Вдруг один зомби встал, но тут же был отправлен обратно на землю выстрелом в голову из винтовки. Убедившись, что все зомби были уничтожены, командир опустил винтовку и сказал: «Сектор чист, выдвигайтесь, а ты за мной». Командир и солдат подошли к красивой женщине, которая выбежала на них ранее. «Пристрели ее», — сказал командир. Солдат рядом с ним поднял пистолет и без сомнений пристрелил испуганную и ошеломленную женщину. Женщина с грохотом упала на землю, но в этот момент солдат внезапно обнаружил рядом с собой еще одного человека, который был одет в капюшон и куртку. «Алекс, это он». Командир и солдат подняли свои оружия на Алекса и начали медленно отступать. Алекс же ничего не сказал, и обе его руки вдруг трансформировались в 2 огромные руки с огромными лезвиями. Скорость Алекса была феноменальной. Прежде чем солдат успел выстрелить, острые когти Алекса уже глубоко вонзились в живот солдата. Командир начал стрелять в Алекса из автомата, но пули ничего не смогли сделать ему, и в конечном итоге командир был отправлен в полет, после чего был разделен на 2 части. Другой солдат запустил в Алекса гранату из своего подствольного гранатомета, но правая рука Алекса мгновенно превратилась в широкий клинок, который заблокировал гранату как ни в чем не бывало. После этого Алекс высоко подпрыгнул, и острое лезвие его правой руки пронеслось сверху донизу, просто-напросто разрезав солдата пополам. Бум! На этот раз это уже была ракета, и эта ракета попала прямо в Алекса, подняв облако пыли и сажи. Только что выпустивший ракету солдат спустя пару мгновений обнаружил, что один солдат около машины был жив, и подбежал к нему, после чего помог тому подняться на ноги. «Где командир?» – спросил упавший солдат. Солдат ответил: «На Таймс-сквер я вызову подкрепле». Ух! Слова солдата резко оборвались на полпути, потому что стальные острые когти пронзили его тело снизу вверх, превратив вторую половину его фразы в неясный стон. «В этом нет необходимости», — мрачно сказал только что вставший на ноги солдат. Убедившись, что солдат умер, он небрежно опустил его. Ржаво-красная материя вспыхнула на теле только что вставшего солдата, вернув ему в итоге облик Алекса. Капюшон скрывал выражение его лица, и он ушел, оставив после себя беспорядок. Глава 617. Портирование на КПК. Второй синематик вышел более информативным и крутым, чем первый. Если первый синематик был кратким введением в историю и знакомство с главным героем вместе с его навыками передвижения, то второй синематик – это убийственное шоу. По крайней мере, брызги крови и разрубленные тела очень хорошо говорили об этом. Как только этот синематик появился в сети, многие игроки пришли в восторг, ведь все в этом синематике выглядело круто. Более того, этот синематик раскрыл некоторые способности главного героя, Алекса. Он не боялся пуль, и даже оружие, которое могло вывести из строя самый настоящий танк, ничего не смогло ему сделать. Его руки могли превращаться в оружие, а точнее в острые когти, острые лезвия и так далее, причем все вариации его рук могли легко разрезать человеческое тело на две части. Он также мог полностью менять свою внешность вместе с одеждой и мог имитировать голос другого человека. И, судя по ржаво-красному нечто, его способности, должно быть, были связаны с вирусом. Многие игроки сразу же подумали, что главный герой этой игры – протагонист. И мало того, что он мог с легкостью вырезать целую группу солдат, он мог с легкостью превращаться в других людей, полностью имитируя их голос. Так что можно было себе представить, что произойдет, если такой человек появится в городе, где было полно странных тварей и солдат. И, наверное, самое главное, главный герой выглядел потрясно. Красивое лицо, хорошая одежда, мощные способности, невероятные навыки паркура. После просмотра второго синематика многие игроки уже желали сыграть в эту игру. Черт, я уже поверил в то, что новая игра Чейнмо, гриндилка. Если мне позволит убивать все и вся, как и в синематике, я куплю ее. Если хотя бы половина того, что было показано в этих двух синематиках, будет в игре, я с радостью куплю ее. Вот он, настоящий Чейнмо. Это потрясающе. Создать такого крутого главного героя, потрясающе. У Чейнмо проснулась совесть. Я до сих пор не могу в это поверить. Действительно, конечно, жаль, что это не дополнение к вселенной Dark Souls, но я надеюсь, что Чейнмо в будущем что-то да выпустит. Словно огненная стрела, которая упала на бочку с порохом, эти два синематика мгновенно разбудили желание многих игроков, из-за чего многие стали с нетерпением ожидать выхода этой новой игры. Многие игроки с нетерпением хотели испытать чувство бега по небоскребам и испытать, каково это, сражаться сразу с несколькими десятками разных монстров и солдат. Разработка игры-прототипа сейчас шла полным ходом. Почти все шло довольно просто и гладко, только вот физический движок немного брыкался. В игре действия Алекса были несовместимы с законами физики. Если Ньютон из-за игры Assassin's Creed будет переворачиваться в своем гробу, то из-за игры прототипа он восстанет из своего гроба и начнет буянить. Главный герой этой игры не весил пару грамм, а нет, но в то же время он каким-то образом умудрялся бегать по зданиям, парить в воздухе, буквально летать. Очевидно, что многие особенности главного героя были немного несовместимы с правилами физики. И из-за такой особенности Пангу первое время просто-напросто отказывался работать. Однако это была небольшая проблема. Чейнмо просто установил отдельные правила в Пангу для главного героя. Другими словами, весь мир прототипа – это игровой мир, который подчинялся обычным физическим правилам, в то время как главный герой Алекс – это читер. Чейнмо наделил его особенностью в виде игнорирования большинства физических законов, так что эта проблема была решена. На самом деле создание игры-прототипа, а точнее сложность создания этой игры заключалась в проработке системы паркура, боевой системы и так далее, то есть всего контента, который окружал главного героя, ибо он должен был быть совершенным и всеобъемлющим. Хороший сюжет и продуманные персонажи, конечно же, были необходимы, но если говорить о такой игре, как прототипе, смысл которой заключался не в рассуждениях о смысле существования, проработка боевой системы и системы паркура стояли на первом месте. Когда все основные механики главного героя были в основном проработаны, Чейнмо лично испытал его способности в виртуальной капсуле, и ощущения от игры были очень хорошими. Летать между небоскребами, размахивать острыми когтями, чтобы уничтожить врагов перед собой. Помимо того, что многие аспекты этой игры захватывали дух, так еще и полностью погружали в себя игрока. В игре также будут оставлены катсцены, которые полностью передали бы завязку этой игры, причем они будут адаптированы под виртуальный режим, что существенно улучшит погружение в игру. Что же касается проработки катсцен, то Ченьмо передал этот вопрос на аутсорс. Пока игра прототипе спокойно себе прорабатывалась, произошло одно знаменательное событие. Игра King of Glory официально появилась на устройстве Switch. Это не только означало то, что игроки с Switch могли теперь спокойно играть на нем в King of Glory, но и означало, что все владельцы смартфонов могли купить контроллеры от Switch и играть с их помощью в эту игру. Ченьмо же намеревался перенести на другие платформы все свои игры, которые будут хорошо смотреться на других платформах. Такие игры, как Diablo и Overwatch, можно было портировать на Switch, так как эти игры весьма хорошо подходили для этой платформы, однако времени катастрофически не хватало. И помимо того, что перенос таких игр расширит библиотеку Switch, факт переноса подобных игр сыграет только на руку продажам данного устройства. Игра King of Glory хоть и была мобильной игрой, ее спокойно можно было перенести на портативную платформу, что, собственно, и было сделано. Кроме того, если кто-то не хотел или не мог потратить много денег на покупку самого КПК, он мог купить только контроллер от Switch, после чего подключить их к своему смартфону, чтобы он смог насладиться игрой в полной мере. В конце концов это играло на руку как и Ченьмо, так и обычным игрокам. Телефоны довольно быстро нагревались из-за своего форм-фактора, из-за чего после пары-тройки часов игры играть на телефоне во что-либо было невозможно, но тут на выручку приходили контроллеры Switch, которые убирали весь дискомфорт. Однако, так как изначально эти джойстики создавались под другое устройство, задержка отклика все же существовала, и хоть ее практически не было видно, на высоком уровне игры решала и доля секунды, что только соблазняло многих игроков приобрести и сам Switch. Глава 618. Магазин на диване. После выхода этих двух синематиков большое количество людей каждый день заходило на аккаунт Ченьмо в Weibo с желанием увидеть какие-нибудь новые новости об игре прототипе, и в один день вдруг оказалось, что Ченьмо опубликовал короткое видео. Но это короткое видео не имело ничего общего с прототипе, вместо этого оно по сути рекламировало игру King of Glory. И после просмотра этого короткого видео они вскоре поняли, что это видео на самом деле предназначалось для того, чтобы как можно большее количество игроков узнали о том, что в игру King of Glory можно было поиграть теперь и с помощью Switch. Хотя эту мобильную игру презирали многие компьютерные и виртуальные игроки, никто не мог отрицать того, что эта игра уже несколько недель находилась на первом месте списка бестселлеров мобильных игр, причем она, видимо, будет сидеть на первом месте еще очень-очень долго. Мобильная игра, которая на данный момент уже долгое время доминирует в списке самых прибыльных мобильных игр, в конце концов никто не мог сказать об этой игре что-то плохое. Более того, хотя многие компьютерные и виртуальные игроки не осознавали быстрого роста игры King of Glory, те, кто часто бывал на улице, прекрасно понимали, что она буквально была установлена на телефоне у каждого второго игрока. Обычные работяги, школьники, младшие и старшие сестры, парикмахеры, официанты, боссы разных магазинов. Даже в парикмахерской часто можно было встретить такую сцену, где ожидающие своей очереди молодые люди или обычные офисные планктоны обсуждали эту мобильную игру. Этого было достаточно, чтобы понять, что игра King of Glory была очень популярной среди всех возрастов, и хотя каждый человек отличался от другого кардинально, как в статусе, как и в материальном положении, как геймдизайнер, Ченьмо вовсе не пытался навязать кому-то свои мысли или повестки, он просто создавал игры и дорабатывал их в соответствии со своими мыслями, не более. Это видео же быстро начало распространяться среди игроков King of Glory, и даже многие игроки, которые еще не сыграли в King of Glory, были привлечены таким необычным видео. Когда кто-то начинал просматривать это видео, их сразу же встречал голос Ченьмо. Рекомендую вас обратить свое внимание на игру King of Glory. Эта игра также известна как первая в мире многопользовательская онлайн-игра, где вы будете играть в одиночку против 9 других игроков. Если вы скачаете ее прямо сейчас, вы сможете получить приветственный бонус в виде легендарных скинов, скидок на донаты и многое другое. Эта игра сможет сделать вас моложе. Когда вы будете играть в эту игру, многие будут хвалить вас, словно вы играете как ученик начальной школы. Разве это не прекрасно? Это игра с четкими правилами, где та сторона, которая будет отдавать преимущество с самого начала, в конечном итоге проиграет, если другая сторона вдруг не решит сделать нечто очень глупое. Эта игра на данный момент имеет весьма уникальную по всем меркам аудиторию. По статистике, более 54% игроков игры King of Glory являются симпатичными сестрами, в то время как средний возраст игроков плавает в районе 15 лет, и самому молодому игроку, который скачивал нашу игру, было всего 4 года. Эта игра также играет важную роль в области популяризации культурных знаний Китая. На данный момент количество правильных ответов, которые были выданы из-за необходимости прохождения маленького теста при покупке любого героя, превышает число в 300 миллионов, что прямым образом способствует популяризации исторических знаний. Эта игра также медленно превращается в крупнейшую мобильную платформу для знакомств, и бесчисленное множество игроков нашли в ней свою вторую половинку. В этой игре так много активных игроков, от постоянного обитателя детского сада до дедушки, которому уже 70 лет, вы никогда заранее не сможете предугадать, будет ли в вашей команде хотя бы один представитель мужского пола, что весьма интригует, не так ли? Эта игра, моба-игра с богатыми механиками и с большим количеством разных героев. Каждый герой обладает своими уникальными навыками и каждому герою можно подобрать наряд посолиднее, что только усилит вашу крутость в глазах других игроков. Ли Бай и Хань Синь, два друга, которые помогали друг другу по мере своих сил, вы можете стать ими и сделать невозможное. Чен Яцзиня, если кто-то сможет подавить этого героя на линии, я даже не знаю, что сказать. Гуань Юй может показать всю свою силу, даже если вы будете играть всего одной рукой, причем он сможет подавить абсолютно любого героя всего за пару мгновений. Чжун Куй же самый настоящий истребитель нечисти. Играйте за Чжун Куя и покажите его силу всем на свете. Если хотите, вы можете сыграть за Хуан Чжуна и создать такую защиту, которая позволит вам играть всего одной рукой и побеждать, невзирая ни на что. Игра King of Glory – это такая игра, которая позволит вам выпустить пар и найти себе новых друзей, и даже позволит одиноким людям найти себе вторую половинку. И пожалуйста, берегите девушек, которые играют в эту игру, в конце концов они не просят вас купить им дорогие сумочки, они просто хотят, чтобы вы купили им какие-нибудь красивые скины, а разве они дорогие? Если ты действительно любишь свою вторую половинку, купи ей легендарный скин на Фэнцу Хуана, Юйфэ, Фьюцзыся, Чжоу Юя. Статистика, которая предоставляется игрокам после матча, показывает всем желающим комплексную систему оценки действий того или иного игрока. В будущем обновлении мы добавим также влияние веса игрока на его игру, влияние его настроения и погоды, которая в тот день была в его городе. Вы чувствуете дискомфорт из-за того, что ваш телефон нагревается вместе с вашими руками, из-за чего впоследствии ваши руки потеют. Вам непривычно сенсорное управление и вы хотите чего-то более реального. Спустя пару сотен матчей вы хотите наконец получить что-то, что избавит вас от нагрева вашего телефона. Вы можете приобрести джойстики от устройства Switch. Они решат все ваши проблемы по весьма скромной цене. King of Glory – это отныне бесплатная игра, которая позволит вам испытать бесчисленное множество приятных и не очень эмоций. Так чего же ты ждешь? Скачай ее, опробуй ее, и не забудь купить джойстики для более приятной игры. Также игра King of Glory теперь официально появилась на устройстве Switch, так что все желающие могут просто купить его и наслаждаться этой игрой без каких-либо проблем. Отныне каждый игрок, который купит и уже купил Switch, получит на неделю скидку на донат, а также получит эксклюзивный скин на пару героев на свое усмотрение. С такими приятными бонусами, чего вы ждете? Купите Switch прямо сейчас, ну или же джойстики, пока их не разобрали. Повествование концовки этого видео полностью соответствовало тону телевизионных каналов, которые пытались впарить своим зрителям какое-то странное, но очень полезное устройство. Многие просто посмеялись с этого видео. Многие не только сочли эту рекламу приятной, но и нашли ее довольно интересной. Ха-ха-ха, неплохая попытка, Ченьмо. Это самая смешная реклама, которую я только видел. О, он просто хочет развести нас на покупку своего КПК. Не верьте ему, не верьте ему. Я пожертвую своими деньгами и спасу вас. Эксклюзивные скины на мое усмотрение. Я должен купить его. Джойстики или же новое устройство беру все. Купить Switch для того, чтобы играть в King of Glory с комфортом, игроки, у которых уже есть Switch, могут прямо сейчас начать играть в King of Glory, причем они получат приятные плюшки. Подождите, игра же бесплатная, почему он вообще сказал о том, что эта игра отныне бесплатная? Хе-хе, очевидно, что это просто трюк для привлечения внимания. Глава 619. Бета-версия новой игры Chainmo, новые главы 30.07. Эффект этого видео был очень хорошим. Многие люди начали переслать его своим друзьям, что способствовало увеличению продаж Switch и объему загрузок King of Glory. Ближе к концу года у многих игровых компаний накапливалось множество внутренних дел, поэтому им приходится из года в год под конец года создавать разные отчеты и прорабатывать разные мелочи, из-за чего создание игр отодвигалось на второй план. К тому же люди также были заняты подготовкой к новому году, так что рекламный эффект от запуска новой игры не будет хорош. Конечно, из-за отсутствия конкуренции запуск любой игры с рекламой будет довольно прибыльным делом, однако в таком случае компаниям придется переплачивать огромные суммы за переработки в такое время, что нивелировало все плюсы от такого решения. К тому же из-за действий Chainmo в течение двух последних лет, эти игровые компании в основном старались не попадаться на глаза Chainmo во время Нового года. Во всяком случае, во время Нового года, независимо от того, какая игра будет выпущена, она потерпит крах в том числе из-за действий Chainmo, так что многие просто-напросто выпускали свои игры после Нового года, чтобы не конкурировать с игрой Chainmo. Что касается игры года этого года, то хотя до церемонии награждения еще было много времени, в принципе все уже понимали, кто заберет главный приз. Игра Dark Souls, отличная боевая система и дизайн уровней, уникальный сюжет, большое количество контента, и это первая и самая успешная игра, сделанная с Пангу до сих пор. К тому же не стоит забывать о том, что в то время Пангу нуждался в хорошей рекламе, чтобы его конкурент отошел на второй план, так что Chainmo получит много дополнительных баллов среди важных шишек. Многие люди понимали, что игрой года станет Dark Souls. Единственное, о чем они сейчас думали, станет ли она игрой года и за рубежом. Вскоре Chainmo наконец-то объявил дату выхода прототипа, 2 февраля. Узнав о такой дате, многие обрадовались, ибо это означало, что поиграть в эту игру можно будет уже в 20-х числах января. Однако из-за такой даты многие игроки начали думать о том, что игровой потенциал прототипа не сравнится с потенциалом Dark Souls. Но если хорошенько подумать, то, что он смог выпустить столько разных игр за год, уже было удивительно. Если бы это был другой геймдизайнер, то одна хорошая игра в год – это уже хороший результат. Chainmo, который был известен как образцовый работник, практически никогда не бездельничал, но учитывая, что он и так потратил много времени и сил на создание Dark Souls, было очевидно, что игра прототипа не будет столь же мощной, как и Dark Souls. Но игроки не возражали, потому что многие просто хотели побегать по стенам. Атмосфера в магазине видеоигр Chainmo была непринужденная и оживленная. После завершения разработки игры прототипа вся компания находилась в состоянии повышенной веселости. Сотрудники компании Chainmo на данный момент либо были дома, либо общались с игроками в игровых зонах. До сих пор компания Удар Молнии официально запустила множество онлайн-игр, однако все они еще, можно сказать, находились в начале своего пути и требовали постоянной доработки и улучшений. По мере приближения Нового года все игры, которые были выпущены компанией Удар Молнии, готовились к запуску мероприятий по теме Нового года. Хотя контента требовалось создать не так уж и много, учитывая, что игр было много, работы было много. Новогодние эксклюзивные скины, новогодние красные конверты, новогодние скидки на донат, новогодние лотереи. Короче говоря, Новый год – хорошее время для всех игровых компаний. В вестибюле многие посетители приветствовали Chainmo. Директор магазина, доброе утро. Chainmo, а прототип действительно приятная и веселая игра? Босс, скажи честно, твоя новая игра – это потомок Dark Souls. С каждым днем магазин Chainmo посещало все больше людей, из-за чего запомнить хоть кого-либо становилось довольно трудно. Но в любом случае это не имело значения, так как Chainmo не обязан был помнить всех, и в основном те, кто подходил к нему, разговаривал с ним чисто из вежливости. Chainmo вопросительно посмотрел на парня. «Просто забудь о ней, раз у тебя есть душевная травма из-за Dark Souls». Парень торопливо махнул рукой. «А нет, нет, я обязательно сыграю в нее». Просто если это будет еще одна игра по типу Dark Souls, то это будет действительно неловко. Чень Мо серьезно сказал, юноша должен быть крепким, как кремень. Парень начал качать головой, словно был неваляшкой. Я просто соленая рыба, и я просто хочу насладиться хорошей и приятной игрой. Чень Мо рассмеялся. Расслабься, эта игра действительно приятная. Действительно, спасибо. Сказав это, парень радостно поднялся на третий этаж. Так как все еще помнили выход Dark Souls, многие опасались еще одного подвоха. Испытав игру Dark Souls и игру Dark Souls Preparatory, многие опытные игроки решались для начала посидеть и подождать смельчака, который поднимется и принесет себя в жертву во имя науки. Один наш Новый год и китайский Новый год совершенно разные вещи. В Китае Новый год отмечают обычно в феврале. Ну а вообще, если быть точным, то традиционный Новый год приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшегося после зимнего солнцестояния. В григорианском календаре это соответствует одному из дней между 21 января и 21 февраля. Ну и по сравнению с нашим Новым годом, в их Новый год не работает практически ничего, от слова совсем. Глава 620. Первый стример новой игры Чень Мо. На первом этаже магазина видеоигр Цзоу Чжо и Шуи играли в King of Glory. Для того, чтобы стать старшим братом для своей будущей жены, Цзоу Чжо перестал играть в League of Legends. Ведь поиграв в King of Glory, а потом сыграв в League of Legends, он обнаружил, что чувствует какое-то неудобство, играя в нее. И сама эта ситуация была очень интересной. Другие пары обычно ходят в торговые центры, кинотеатры, элитные рестораны и другие публичные места, но эти двое играли в King of Glory в магазине видеоигр Чень Мо. О, на самом деле нельзя было сказать о том, что это было свидание, потому что они еще не сошлись на том, что они состоят в отношениях, так что толстячку нужно поработать еще усерднее. Чень Мо спросил, «Маленький толстяк, не хочешь сыграть в мою новую игру?» Цзоу Чжо вздрогнул. Босс, я еще не совсем оправился от своей прошлой травмы». Чень Мо улыбнулся. «Так побалуй себя игрой прототипе». Цзоу Чжо подозрительно взглянул на него. «Босс, ты говоришь о терапии? В игре прототипе есть особо сложные враги, которые убивают главного героя на раз-два». Чень Мо покачал головой. «Нет, если я сказал, что эта игра гриндилка, она действительно гриндилка. Когда это я врал?» Цзоу Чжо прищурился. «Босс, ты не боишься, что тебя ударит молния?» Чень Мо улыбнулся. «Я не боюсь, все же на крыше моего магазина стоит громоотвод». Цзоу Чжо, Шуи ткнула в него пальцем. «Ты будешь играть, или ты так и будешь играть только в эту игру, разве она тебе уже не надоела?» Цзоу Чжо тут же сказал. «Буду, буду, без проблем». Шуи также сказала. «О, не забудь запустить стрим. Может, на этот раз тебе повезет и за тобой будут наблюдать еще больше людей, и кто-нибудь да поддержит тебя». Цзоу Чжо почесал затылок. «Это, хорошо». Родительский дом Цзоу Чжо находился в столице, и после окончания университета на него не оказывали никакого давления, поэтому он проводил целые дни в магазине видеоигр Чень Мо, из-за чего он вообще не задумывался о поиске работы. Но так как Шуи была весьма умной девушкой, она прекрасно понимала, что запустить стрим было лучше, чем не запускать его. Даже если на его стриме будет всего парочка зрителей, это уже будет хорошим результатом, чем не запускать его и просто играть, ибо никто не запрещал стримеру просто играть в игру и не обращать внимания на чат. Шуи будет действительно хорошей женой, по крайней мере с ней толстячок точно не пропадет. Сестра Шуи похлопала Цзоу Чжо по руке. «Давай, не забудь запустить стрим, я буду смотреть за твоей трансляцией с телефона внизу». Цзоу Чжо кивнул и поднялся на третий этаж. Придя в виртуальную зону, Цзоу Чжо обнаружил, что виртуальные капсулы были в основном пусты. Может, из-за того, что сейчас еще было утро, поэтому виртуальные капсулы и были пустыми, ну или после выпуска Dark Souls все стали более настороженно относиться к новым играм Чень Мо. Войдя в виртуальную капсулу, толстячок запустил стрим, а затем запустил игру прототипе. Вскоре на странице прямых трансляций толстячка появилась картинка с виртуальной капсулы. Сразу же подключились первые зрители, но их было не так много, многие из них – знакомые толстячка, которых он приобрел еще в игре Warcraft, Пхе Фрозен Хроне и из других игр. Десяток зрителей было совсем никчемной цифрой по сравнению с другими более-менее популярными стримерами. «Эй, толстячок, ты опять начал стримить даже с учетом того, что на твои стримы приходят три калеки. Толстячок, Ты сегодня будешь играть в Warcraft, Пхеф Розенхроне или в League of Legends, Цзаучжо сказал. Всем привет, я сейчас нахожусь в магазине видеоигр Ченьмо, и, как вы уже догадались, буду стримить прототипы. Цзаучжо после этих слов изменил название своей трансляции. Он официально не подписывал контракт с платформой, поэтому не имело значения, как именно будет называться трансляция. Прототипы? Разве это не новая игра Ченьмо? Да, давай, я хочу посмотреть на нее. Как только они услышали, что Цзаучжо собирается сыграть в прототипе, немногочисленные зрители тут же начали призывать его побыстрее начать играть в нее. Если говорить о текущих проблемах Цзаучжо как стримера, то они были такими же, как и у других непопулярных стримеров, отсутствие уникальности и чего-то запоминающегося. Хотя Цзаучжо играл довольно хорошо, на алмазной лиге, он не играл на уровне бога, так что быть стримером, который вывозил стримы чисто за счет своего скилла, для него не было реальным. Говоря о красоте, красноречии и так далее, это в основном было не про Цзаучжо. Улучшить красоту было нельзя, но вот красноречие и актерское мастерство, да, но для этого требовалось много времени. Конечно, Цзаучжо не думал об этом так много, он просто запустил стрим, так как ему так сказала сделать Шуи. Войдя в игру, Цзаучжо увидел стартовое игровое пространство. Как и у подавляющего большинства виртуальных игр, начальное пространство игры прототипа являлось независимой сценой. Она представляла собой город, где стояли небоскребы, но многие здания были покрыты пятнистыми ржаво-красными отметинами, и к тому же были покрыты трещинами. На земле был полный беспорядок. Брошенные машины, которые блокировали проезд, вдалеке солдаты на блокадах время от времени яростно стреляли по каким-то силуэтам. Вскоре у него перед глазами всплыло главное меню игры. Новая игра, загрузка, настройки и выход. Цзаучжо нажал на кнопку «Новая игра» и сразу же был немного удивлен, так как он мог настроить сложность игры. Цзаучжо выбрал простую сложность без малейшего колебания. После того, как его множество раз унизили в Dark Souls, Цзаучжо был просто рад тому, что в этой игре можно было настроить сложность. Палач Ченьмо, который любил унижать игроков, дал им шанс. Цзаучжо был ошеломлен этим фактом. Хотя выбор простой трудности был слишком смешным выбором, Цзаучжо не хотел чувствовать себя униженным, от слова совсем. Скорость загрузки была очень быстрой, из-за чего сразу можно было сказать, что эту игру потянет любая виртуальная капсула. Начало игры представляло собой два синематика, которые были опубликованы Ченьмо ранее. Однако в виртуальном режиме эти два синематика были просто невероятными, по крайней мере первый был просто нереально крутым, а вот второй. Глава 621. Когти. Первый синематик подошел к концу. После краткого введения главный герой появился посреди улицы. Солдаты немедленно обнаружили его. Цзаучжо сразу же после этого ощутил, как тело главного героя начало полностью подчиняться ему. В то же время перед его глазами появилась задача – убить всех солдат. Цзаучжо испуганно вздрогнул. Уже начало, я еще не готов. В отличие от вступительной сцены Dark Souls, главный герой этой игры в самом начале сталкивается с несколькими солдатами с настоящими пушками. Однако время застыло для Цзаучжо. После задачи перед Цзаучжо начали всплывать подсказки насчет передвижения, атак и так далее. После просмотра всех подсказок автоматы солдат начали выплевывать свинец, и Цзаучжо почувствовал, словно его реально тело начали массажировать. Это на самом деле даже больше было похоже на легкую щекотку, в отличие от других игр, но Цзаучжо все равно очень сильно нервничал и подпрыгнул в воздух. В виртуальной капсуле сознание игрока становилось более чувствительным, и если добавить еще к тому, что прямо около него стреляли, было неудивительно, что Цзаучжо сильно нервничал. Смертоносность огнестрельного оружия уже глубоко укоренилась в умах большинства игроков. Однако когда Цзаучжо прыгнул, он был поражен. Так высоко прыгнул, Цзаучжо подпрыгнул в воздух на метра 4-5, и когда он посмотрел вниз, он увидел, как солдаты все еще стреляли в то место, где он только что стоял. Цзаучжо взглянул на свое здоровье в верхнем левом углу, на краю поля зрения, и был очень удивлен, когда увидел, что его здоровье практически не упало. Полоса здоровья была поделена на три части, на ярко-красную часть, бледно-красную и практически светло-бледную часть, где ярко-красная – максимальное количество здоровья, а практически белая часть – критически низкое количество здоровья. И сейчас здоровье Цзаучжуа было ярко-красным, если сказать навскидку, то все эти выстрелы сняли у него около 10% здоровья. Цзаучжо упал рядом с солдатом и ударил его кулаком. Его кулак ударил солдата прямо в грудь. Солдат тут же отлетел, как порванный воздушный змей, который больше никогда не сможет взлететь. Цзаучжо продолжал атаковать, и всего за пару секунд из-за аномально высокой скорости Алекса и его высокой силы он расправился со всеми солдатами. Черт, это потрясающе. Удары руками, ногами, все это ощущалось таким реальным. Цзаучжо хоть и не был знатоком рукопашного боя, эти солдаты вообще ничего не смогли ему противопоставить, по сути они стали кормом для Цзаучжо. Несмотря на то, что они столько раз попали в него из реальных боевых автоматов, он практически не пострадал, и убить всех этих солдат было проще простого. Более того, в виртуальной версии прототипа игрок все так же мог в любой момент переключиться на вид от третьего лица. Камера все так же следила за действиями главного героя со спины, из-за чего игрок мог видеть его действия и любоваться им сколько угодно. Такая перспектива была распространена в компьютерных играх, и существовало множество преимуществ от этой перспективы, однако, поскольку поле зрения игрока в виртуальном режиме соответствовало нормальному полю зрения человека, перспектива от первого лица являлась основной перспективой. Но игра прототипа была особенной, потому что главный герой Алекс имел и красивый внешний вид, так и его действия выглядели круто и красиво, поэтому Ченьмо предоставил игрокам возможность переключения перспективы в любое время. В обычное время игроки, скорее всего, будут играть от первого лица, в частности, когда будут идти бои, а когда они будут передвигаться по городу, они скорее всего будут использовать режим от третьего лица. Вау, продолжим. Согласно подсказке системы, Цзаучжо побежал вперед.